Глава 23. Это были вовсе не адские ангелы. Вообще, это не были люди из низших классов. Это была моторизованная кавалькада самых процветающих американцев, в большинстве своем на мотоциклах, но кое-кто и в лимузинах, под предводительством Артура Кларка, миллиардера, который любил всякие забавы. Сам он ехал на мотоцикле, а на заднем сиденье, вцепившись в него изо всех сил, с юбкой задравшейся чуть ли не до пупа, ехала Глория Уайт, кинозвезда чуть ли не с пеленок и до сих пор, а ей стукнуло 60. Процессию замыкал грузовик с громкоговорителем и автоплатформа, на которой везли оболочку воздушного шара. Когда шар надует горячим воздухом посреди лужайки, окажется, что это копия замка, который Кларк купил в Ирландии. Кхе-кхе. Пауза. Еще два раза кхе-кхе. Ну вот, со мной все в порядке. Кхе. Хорошо. Все окей, теперь уж точно. Мир. Это был не Артур Кларк, писатель-фантаст, который написал кучу книг про участь человечества в разных концах Вселенной. Это был Артур Кларк, миллиардер, биржевой игрок и издатель журналов и книг о крупных финансовых махинациях. Кхе, прошу прощения, на этот раз немного крови. Говоря бессмертными словами эвонского барда, «Прочь, проклятое пятно, прочь, говорю, один, два, значит, пора. В аду темно, стыдно, милорд, стыдно». Воин и вдруг испугался? Чего нам бояться? Не знает ли кто-нибудь, раз никто не может призвать нашу власть к ответу? Но кто бы мог подумать, что в старике так много крови? Примечание. Макбет, акт 5, сцена 1, перевод Лозинского, конец примечания. Аминь. И особенная благодарность крылатым словам Бартлетта. В армии я прочел кучу научной фантастики, в том числе «Конец детства» Артура Кларка, настоящий шедевр. Больше всего он прославился после киноэпопеи 2001, а это тот самый год, когда я здесь пишу и кашляю. Во Вьетнаме я два раза видел 2001. Помню, на одном из этих сеансов в первом ряду сидели два раненых солдата на инвалидных колясках. Весь первый ряд был составлен из инвалидных колясок. Те два солдата, кажется, потеряли ноги, но выше пояса все у них было в порядке, и боли они не испытывали. Они, насколько я понимаю, ждали транспортировки в Штаты, где им обещали сделать протезы. Не думаю, что им было больше 18. Один был черный, а один белый. Когда зажегся свет, я слышал, как черный сказал белому: «А теперь скажи мне, что тут к чему?» А белый сказал: «Не знаю, не знаю. Мне бы только добраться до Каира, что в Иллинойсе, и больше ничего не надо». Он произносил «Каир» как «Кейр». А моя теща из Перу, что в Индиане, произносит название родного города Пейру. Старушка Милдред и название другого города в Индиане Брейзил произносит как Брэзл. Здешний Артур Кларк прибыл в Таркингтон, чтобы получить степень великого покровителя искусств и наук. Закон не допускал, чтобы колледж присуждал какие бы то ни было ученые степени, предполагалось, что степень присуждается за серьезную работу. Помнится, Пол Шлезингер, наш прежний приглашенный литератор, считал, что любое высшее учебное заведение, настоящее, не имеет права выдавать почетные дипломы, где стояло бы слово «доктор». Он предлагал заменять его выражением «важная шишка». Во время Вьетнамской войны, однако, мальчишка мог отвертеться от мобилизации, поступив в Таркингтон. Военные комиссии считали, что Таркингтон – такой же настоящий колледж, как МТИ – должно быть по политическим соображениям. Да, все дело в политике, как видно. Все знали, что Артур Кларк получит никому не нужную бумажку, но только Текс Джонсон, полисмены колледжа и проректор знали заранее, с какой помпой он намерен явиться в колледж. Это была настоящая военная операция. И мотоциклы, а их было штук 30, и воздушный шар доставили на стоянку позади кафе «Черный кот» на рассвете. А затем Кларк, Глория Уайт и все прочие, в том числе и Генри Киссинджер, прибыли из Рочестерского аэропорта в закрытых лимузинах в сопровождении грузовика с радиоаппаратурой. Киссинджер ехать на мотоцикле не захотел. Еще несколько человек отказались, и их доставили на лужайку прямо в лимузинах. Но те, кто ехал в лимузинах, были, как и мотоциклисты, в золотых защитных шлемах, украшенных знаком доллара. Хорошо еще, что Текса Джонсона предупредили, что Кларк приедет на мотоцикле, а то он мог бы снять гостя с седла при посредстве израильской винтовки, купленной в Орегоне. Явление Кларка во всем блеске и славе вполне сошло бы за генеральную репетицию второго пришествия, Святому Иоанну Богослову могла только присниться такая сногсшибательная феерия с грохотом, дымом, золотом, львами и орлами, тронами и звездами, чудесами в небесах и так далее. Но Артур К. Кларк сотворил все это на самом деле с помощью современной технологии и кучи денег. Мотоциклисты в блещущих золотом шлемах выстроились в каре по периметру лужайки спиной к центру, и их могучие машины храпели и ржали, как бешеные кони. Рабочие в белых комбинезонах принялись надувать воздушный шар. Грузовик с радиоустановкой растерзал воздух в клочки, транслируя оглушительный джаз из волынок. Артур Кларк, сидя в седле мотоцикла, смотрел в мою сторону. Оказалось, что его закадычные друзья, члены попечительского совета, приветствовали его из окон строения, находившегося прямо у меня за спиной. Я почувствовал себя глубоко оскорбленным очередным доказательством того, что большие деньги могут купить большую удачу. Я нарочно зевнул, я повернулся спиной и к нему, и к его показухе. Я пошел прочь, всем своим видом показывая, что у меня есть дела поинтереснее, чем глазеть на придурка. Из-за этого я не видел, как воздушный шар сорвался с привязи, и свободный, как и я, поплыл над озером, над тюрьмой на том берегу. Заключенные на том берегу внешнего мира не видели, им было видно только небо. Те, кто оказался на прогулочном дворе, видели, как там вверху промелькнул замок. Интересно, какое объяснение им пришло в голову? «Есть в мире тьма, Гораций, и кое-чего, что вашей философии не снилось». Примечание. Гамлет, акт 1, сцена 5, перевод Пастернака, конец примечания. Бартлетт, крылатые слова. Надутый замок с обрывком каната, игрушка ветра, был очень похож на меня. Это сходство было настолько велико, что я тоже неожиданно явился в тюрьму, в тот же день еще засветло. Если бы шар плыл близко к земле, как я, его бы непременно мотало из стороны в сторону, прежде чем он набрал бы достаточную высоту, и настоящий ветер унес бы его за озеро. Но меня заставляли двигаться зигзагами не случайные порывы ветра, а нежелание наткнуться на того, кто мог причинить мне еще какие-то неприятные ощущения. В частности, мне совсем не хотелось столкнуться с Зузу Джонсон или с готовой к отъезду приглашенной художницей Памелой Форд Холл. Но жизнь есть жизнь, я, конечно, столкнулся и с той, и с другой. Я предпочел бы встретиться с Зузу, а не с Памелой, потому что Памела совсем раскисла, а Зузу нет. Но, как я уже сказал, мне пришлось повстречаться с обеими. Памела пришла в безутешное отчаяние вовсе не из-за меня. Всему виной была ее личная персональная выставка в Буффало месяца за два до того. То, что там случилось, показалось смешным всем, кроме нее, и об этом раззвонили и газеты, и ТВ. На пару дней случившееся отвлекло зрителей от сообщений о стремительном росте ледниковых шапок на полюсах и о пустынях на месте дождевых лесов Амазонки. И еще, конечно, об очередном разбитом танкере с нефтью. Эта нефть у них вроде дежурного блюда. И если Денвер и Санта-Фе и Гавр, что во Франции, пока еще не эвакуированы из-за загрязнения питьевой воды радиоактивными отходами, то это не за горами. То, что случилось на персональной выставке Памелы, дало многим лишний повод для того, чтобы позубоскалить над современным искусством, мол, только богачи делают вид, что оно им нравится. Как я уже говорил, Памела работала с полиуретаном, который легко поддается обработке и практически невесом, а при нагревании пахнет мочой. Она вытачивала небольшие фигурки женщин в широких кринолинах, которые сидели, согнувшись так, что нельзя было рассмотреть их лица. В коробку из-под ботинок свободно помещалась одна из них. Их расставили на пьедестальчиках в Буффало, но приклеивать не стали. Никаких сквозняков не предвиделось, потому что между фигурками и главным входом в музей, обращенным к озеру Эри, были три закрытые двери. Музей, новехонький Хэнсовский центр искусств, подарила городу наследница Рокфеллеров, живущая в Буффало. Она получила крупную сумму за проданный японцами Рокфеллеровский центр на Манхэттене. Это была старушка в инвалидной коляске. Нет, на мини во Вьетнаме она не подрывалась, я думаю, она просто обезножила от старости, да и устала ждать, пока все владения Рокфеллеров будут распроданы, и ей, наконец, перепадет хоть немного наличных денег. Пресса присутствовала, потому что это было торжественное открытие центра. Персональная выставка работ Памелы, которую она называла «Леди Колокольчики», оказалась здесь случайно, и она разместилась в галерее, где играл струнный квартет, и подавали тосты и шампанское, все были в смокингах. Дарительница, мисс Хэнсон, явилась последней. Ее вместе с коляской доставили на верхнюю ступеньку лестницы, а потом все три двери, отгораживавшие леди колокольчиков Памелы от Северного полюса, распахнули настежь, и все леди-колокольчики слетели со своих пьедестальчиков. Они прошелестели по полу и собрались кучкой возле деревянных плинтусов, за которыми были скрыты трубы парового отопления. Камеры телевидения запечатлели все, за исключением запаха разогретого полиуретана. Какое отдохновение от мирских забот! Кто это говорит, что ежедневные новости сплошная чернуха?